За 20 лет акклиматизации в стране, его обособление и отрешение, типичная египетская идея бдительной самозащиты вошла в плоть и кровь Иосифа, но исходя из этой идеи, он действовал не безотчетно, он держался на достаточной дистанции от нее, чтобы не просто следовать ей, а с улыбкой, видя ее популярность, действовать в расчете на популярность. Такое сочетание искренности и юмора обаятельнее, чем голая искренность. Искренность без дистанции, без улыбки. Для его посева, если назвать так его налоговое обложение изобилия, пришло время жатвы, то есть время раздачи хлеба, такого тучного, такого доходного для казны дела, какого не случалось делать ни одному сыну Ра за все время существования этого бога. Ибо, как сказано в книге и как поется в песне, «И была дороговизна во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб». Это, разумеется, не значит, что в земле египетской не было дороговизны. Каковы были при столь огромном спросе цены на зерно, это может представить себе всякий, кто хоть маломальски смыслит в законах народного хозяйства. Пусть он побледнеет, представив себе эти цены, но одновременно пусть учтет, что эта дороговизна управлялась так же, как прежде изобилие, то есть тем же приятным и хитрым человеком, который управлял изобилием. Что дороговизна была у него в руках, и он мог делать с ней что угодно. Он преданно обращал ее на благо фараону, но заодно и тем, кому справиться с нею было всего труднее, маленьким людям. Для них он превратил ее в даровую дороговизну. Это произошло благодаря сложной, невиданной дотоле системе спекуляции и благотворительности, государственного ростовщичества и казенного обеспечения, системе, которая, смешав в себе суровость с человеколюбием, казалась всякому, даже тем, кого она обирала, сказочной и божественной. Ведь божественное всегда видится в двойном свете. Поди, скажи, жестоко оно или добродушно? Трудно представить себе всю чрезвычайность создавшегося положения. Состояние сельского хозяйства, сон о семи опаленных колосьях определил с такой аллегорической меткостью, что это была уже не аллегория, а сухая действительность. Опалены были колосья сновидения восточным ветром, а именно хамсином, горячим зюит-остом, а он дул теперь в течение всей летней и уборочной поры, так называемый шему с февраля по июнь почти непрерывно, часто переходя в жаркий ураган и наполняя воздух пылью, которая словно зола покрывала зелень, и поэтому все, что ухитрялось, несмотря на бессилие некормленного кормильца, вырасти, обугливалось до огненного дыхания пустыни. Семь колосьев? Да, так можно было сказать, их было не больше. Другими словами, ни колосьев, ни урожая не было. А что было? Было в несчетном, но, собственно говоря, отлично сочтенном и учтенном количестве. Так это зерно, семена и хлеб всякого рода. Было в царских складах и сыпных ямах верховья и низовья, во всех городах и пригородах земли египетской и только в земле египетской. Ибо в других местах заранее не позаботились и не построили ковчега на случай потопа.